а голова ясная. Неужели гнев пожирает действия дурной веселящей воды? Удивившись неожиданному открытию, Ильмач все же допил водку, посмотрел на Джона и твердо сказал: «Белые люди всюду одинаковы. Я не говорю о тебе, потому что ты совсем другой. Ты наш, и нас понимаешь. Может быть, ты потому и ушел от них. И до чего же подлый народ? Гляди, Большеносый назвал меня другом, принял от меня оленьи туши, а потом не пустил на корабль. Теперь большевики. Я от чистого сердца предложил им помочь, а они отказались, да еще назвали кисплутатором». «Но ведь Тегрен Кеу не белый человек», — возразил Джон. Ильмач махнул рукой. «Испортили его. Я уверен, что не каждый день дают ему бутылку. Иначе из чего он такой смелый? Ну, пусть сунутся теперь ко мне. Я стану жить, как Армагиргин. Пусть идут мимо меня искатели желтого металла, торговцы, большевики. Мимо!» Ранним утром Ильмач уехал к своему стаду.